Четверг. София. София проснулась абсолютно разбитой. Посмотрела в потолок, пытаясь сфокусировать взгляд и понять, что происходит. Постепенно мысли начали выстраиваться в более или менее стройный ряд. Вчера она прилетела в ЮАР. Ради всего святого. Зачем она это сделала? Потом она заселилась в шикарную гостиницу, легла в горячую ванну, выпила литр апероля, слушала музыку. София прислушалась. Несчастный плеер продолжал надрываться. Похоже, у ее соседей была веселая ночь под аккомпанемент неизвестного музыканта с глубоким голосом. Кажется, она уснула в ванной. София смутно припомнила, что ночью проснулась от холода, и больше она ничего не помнила. Какой кошмар! Как она оказалась в постели, а не в морге при таких раскладах? Зачем она вообще сюда прилетела? У нее же вручение премии в пятницу. София подскочила в кровати. Осознание произошло вмиг. Дмитрий, да, ее муж, трахающий... Кого же он трахал? Ладно, это не имеет никакого значения. Она давно подозревала, что Дмитрий ей изменяет, а вчера лишь убедилась в этом. Постепенно картина восстановилась. София тут же отогнала от себя все мысли. Она здесь, на... Она не знала, насколько она здесь. Но она приехала не для того, чтобы предаваться рефлексии. Нет. Она сильная. Она это переживет. Но сейчас она не желала об этом думать. София потянулась за махровым халатом, лежащим на кровати. Накинула на себя и поморщилась. Халат был отвратительно мокрым и холодным. Но сбрасывать не стала. Вышла на балкон, села на стул, второй подтянула под ноги и подставила лицо солнцу. Зажмурилась. Она редко просыпалась рано, хотя очень любила раннее утро, когда весь мир только пробуждается, словно начиная жизнь с чистого листа. К вечеру он будет измаран чернилами человеческих грехов, а сейчас день был одет в светлые чистые краски. София полностью расслабилась и отпустила мысли. Сегодня она пойдет гулять в первое попавшееся место. Возьмет с собой ноутбук, а вдруг что-нибудь накатит? Она никогда не знала, когда ей в голову придет интересная мысль. Диктофоны не любила. Потом надо было переписывать, и при втором прослушивании мысль уже не выглядела столь интересной. Из телефона она вечно забывала переносить все в компьютер. Ноутбук из последней яблочной линейки был легким и работал очень быстро. А большего ей и не требовалось. Софии нужно было вернуться к себе самой, к истокам. Без работы ее не существовало. Вся эта пустота и неразбериха в ее жизни образовались потому, что она давно не писала. В голове было пусто. Она хотела взять телефон и отправить СМС Татьяне, чтобы узнать у нее, как дочь, но не смогла. Телефон разрядился. Нужно было купить новую зарядку. София вернулась в комнату и достала из сумки планшет. Когда она успела стать фанатом технических игрушек? Подсоединилась к гостиничному Wi-Fi и вошла в сеть. Посмотрела последние новости. Ничего интересного. Задумалась о завтраке, но тут же к горлу подкатил ком. Она оглянулась вокруг. Во вчерашнем графине с апиролем оставалось еще немного. То, что нужно. Она налила себе остатки вчерашнего коктейля и вернулась на балкон. Под лучами солнца халат начал сохнуть, и София вспомнила, что у нее совсем нет одежды. Надевать на себя вчерашние вещи не хотелось. Допив одним глотком содержимое бокала, она вернулась в комнату и позвонила на рецепцию. Попросила портье купить ей новую одежду. Он был явно удивлен, но ей было плевать. Она богатая постоялица, может себе позволить причуды, в конце концов. Для творческого человека она и так на редкость прагматична и трезвомыслища. София немного послонялась по номеру без дела. Проверила свою виртуальную ферму, накормила зверюшек, загрузила корабли, продала помидоры соседям. Даже смешно. Такая привязанность. Изначально она загрузила игру для Марии, чтобы приучить ее к ответственности. Но не брать же маленькому ребенку для этих целей живое существо. Но потом втянулась сама. Иногда дочка прибегала к ней утром, и они вместе проверяли коровок и свинок, смеялись над новыми нарядами, которые периодически меняли разработчики животным. София улыбнулась. Эти утренние визиты дочки она очень любила, потому что только в эти моменты в сердце появлялась теплота и нежность по отношению к Маше. Но потом ей стало все тяжелее просыпаться по утрам. Когда это произошло, она не помнила. Тогда, когда Дмитрий стал задерживаться на работе и перестал ужинать дома, она ждала его с заботливо приготовленным ужином, но он говорил, что решил заняться собою, похудеть, поэтому на ночь есть не будет. Она даже обрадовалась вначале. Не нужно будет готовить. А потом стало плохо спать по ночам. Вначале она пробовала работать. Потом работать стало сложно без бокала вина. Потом без двух-трех. А после пяти она обнаружила, что хорошо засыпает. Только тяжело было утром просыпаться. Поэтому она попросила Таню не пускать Марию утром к ней в комнату. Она не могла существовать, если спала меньше 6 часов. Это было продуктивное время. Вышло 3 романа, которые издатели объединили в одну серию. Абсолютные лидеры продаж. Ими заинтересовались иностранные издатели, права продали. Англичане купили право на экранизацию. В Швейцарии, чей паспорт она получила после 5 лет жизни там с первым мужем, о ней каким-то образом вспомнили, и производитель всемирно известных часов предложил ей рекламный контракт. На эти деньги они купили дом и поехали с Дмитрием в круиз в Норвегию. Ее всегда тянуло в эту страну, словно между ней и Норвегией существовала какая-то невидимая мистическая связь. Пожалуй, следует туда поехать еще раз в полном одиночестве. София отбросила планшет. Играть в ферму без дочери не хотелось. В дверь деликатно постучали. Как была, в халате, София прошла к двери и открыла. На пороге горничная, в лучших английских традициях, протягивает вещи. «Мэм, пожалуйста, как вы и просили. Пожалуйста, дайте мне знать, если вдруг что-то не подойдет». «Хорошо, спасибо». София автоматически потянулась к карману за чаевыми, но поняла, что у нее нет ни копейки денег. «Запишите, пожалуйста, на мой счет. И $50 за обслуживание». «Это невозможно, мэм». «Придумайте что-нибудь, сделайте вид, что я заказала салат, или что у вас там может стоить $50. Чашка кофе? И спешите с моего счета». «Спасибо, мэм». София захлопнула дверь и с нетерпением открыла пакет. Все черное, как она и просила. Быстро приняв душ, она оделась во все новое. Вдохнула такой приятный запах новёхонькой одежды. Критически оглядела себя в зеркало. Кардиган скрывал все лишнее, Черный цвет джинсов действительно делал ее визуально стройнее. Черные балетки из тончайшей кожи больше напоминали тапочки. София посмотрела в зеркало. Лицо бледное и немного опухшее. Волосы опять торчат в разные стороны. Их она быстро заплела в косу. Косметики не было. Зато были черные очки. София быстро надела их, схватила сумку, спустилась вниз. Лучезарно улыбнулась портье. «Как спалось?» — любезно поинтересовался тот. «Просто прекрасно. Спасибо за помощь с одеждой. Не знаю, кто это был, но он сотворил чудо». «Рады стараться, мэм. Посоветуйте, пожалуйста, куда можно сейчас поехать? Что именно вас интересует? Природа, тишина, какое-нибудь тихое местечко, где будет мало людей и туристов». Заученным жестом портье достал стопку буклетов и выложил на стойку перед Софией. «Прошу вас». София схватила первый же буклет, пестревший яркими цветами. «Мир бабочек? Прекрасно! Как туда добраться? Вы можете вызвать мне такси? У нас есть машина в гостинице, которая отвезет вас, куда вы пожелаете. Или я могу арендовать вам машину?» «Нет-нет», — руки вспотели от одной мысли о вождении. «Я воспользуюсь вашей машиной. Большое спасибо».